Глава 19. Две недели. Харпер с тревогой думала о том, что ее исповедь вынудит Люка относиться к ней как к ущербной или, что еще хуже, жалеть ее. Однако ничто не убивало их тяги друг к другу. Они проводили больше времени в постели, чем вне ее. Харпер все ждала, когда чувства остынут, чтобы не испытывать нетерпения в преддверии того момента, когда он войдет в нее, чтобы привыкнуть к виду его обнаженного тела, чтобы не чувствовать частых ударов сердца в груди, когда он произносит ее имя. Может быть, их пыл подпитывало то, что время совместной жизни истекало? Как бы то ни было, у Харпера от этого перехватывало дыхание. Она наблюдала за тем, как Люк, несмотря на занятость на работе, аккуратно складывает подготовленные к отъезду вещи. В отсутствие Люка в офисе его должны были заменить Фрэнк и Чарли. Они уже делали это прежде, и Люк доверял им все свои проекты. Дома Люк рассчитывал на Джеймса, который должен был ухаживать за его владением. У брата был доступ и к его банковским счетам, и Джеймс заверил, что все квитанции будут оплачены. Пока Люк перепроверял автоматическую оплату счетов, менял масло в грузовичке и ее машине и проверял уровень в баллоне с пропаном, Харпер начала составлять список дел, которые нужно было закончить до отъезда. Они с Бет провели долгие часы, стараясь, чтобы все бумаги были подшиты и сложены по порядку. «Слава богу, что ты здесь», — запыхтела Бет, таща высокую стопку документов к измельчителю. «Иначе я застряла бы, подшивая все это дерьмо». Стоя за ее спиной, Харпер пошатнулась под тяжестью собственного груза. «Сканеры», — тяжело дыша проговорила она, — «самое лучшее изобретение всех времен». Вдвоем им удалось отсканировать документы и счета, собравшиеся за последние 8 месяцев, и загрузить их в онлайн-систему, которая ежедневно создавала резервные копии. В дальнейшем вся работа с документами будет осуществляться в электронном виде и сохраняться в системе. Но еще оставались старые бумажные записи Гаррисона. «Думаю, летом нам нужно будет взять стажера, чтобы он все сканировал и измельчал». Бет бросила документы в беспорядочную кучу рядом с измельчителем. «И мыл наши машины, и приносил нам ланч». Харпер стало немного больно от осознания того, что летом ее здесь не будет. Кто знает, где она в конце концов окажется. Но, вероятно, заводить об этом разговор с Люком уже поздно. До переброски его подразделения оставалось всего 2 недели, и ей нужно было разработать стратегию изящного ухода. Она намеревалась использовать этот месяц для доработки своего резюме и поиска работы, но большую часть времени проводила на работе или в постели. Она не испытывала особых угрызений совести из-за того, что именно поставила на первое место. Однако была опасно близка к тому, чтобы увлечься притворным романом. Легкое, хотя и болезненное столкновение с реальностью было полезным напоминанием о том, на чем она должна сконцентрироваться. Чувствуя себя виноватой, Харпер подумала о нескольких электронных письмах, присланных ее подругой Ханной с предложениями работы во Фримонте, которые она даже не открыла. Ее накопительный счет пополнялся благодаря щедрой зарплате, которую платил ей Люк, и тому, что он не позволял ей платить за аренду или коммунальные услуги. И у Харпер теперь было достаточно денег для того, чтобы оплатить страховку и снять новую квартиру. Она даже отложила небольшую сумму на покупку мебели. Когда придет время забыть о Люке, будет неплохо сосредоточиться на том, чтобы найти местечко для себя. Вздохнув, Харпер свалила документы на пол. «Пойдем пообедаем, прежде чем включить измельчитель. Я угощаю». Придя в тот день домой, Люк нашел Харпер, сидевший как на насесте, на высоком табурете и склонившийся над его ноутбуком. Харпер подняла лицо, чтобы Люк поцеловал ее, и он бросил взгляд на экран. «Ищешь новую работу на компьютере своего босса? Отлично!» Глядя на него, Харпер наморщила нос и притянула к себе, чтобы поцеловать. «Очень остроумно. Хотя, да». Она снова уставилась на экран. «А еще я пытаюсь придумать, как не показаться чокнутой, составляя резюме, ведь я всего месяц отработала в этой должности». Подойдя к раковине, Люк наполнил водой 2 стакана. «Назови это краткосрочным контрактом». «Господи, ты гений! Неудивительно, что мне все время хочется залезть к тебе в штаны». Люк мгновенно ощутил эрекцию. Оставаясь с другой стороны островка, он подвинул Харпер стакан. «Я могу написать тебе рекомендательное письмо, если это поможет». С чего это пришло ему в голову? В больших серых глазах засветилась надежда. Как всегда, удар под дых. «Ты серьезно? Это было бы замечательно». «Прекрасно. Теперь ему придется сделать это, или он будет выглядеть идиотом». Ему было сложно написать даже электронное письмо. Как он собирался написать блестящий отзыв на бумаге? Не то чтобы Харпер не заслуживала этого. Всего за 2 недели она разобралась в беспорядочной мешанине документов в его офисе и начала налаживать эффективную работу. Может быть, попросить Софи написать рекомендательное письмо? «Так где же ты ищешь работу?» — спросил Люк. Харпер отпила глоток воды. «Я вернулась к своему первоначальному плану найти работу во Фримонте. Это не бенефис, но, я думаю, приятно снова стать поближе к Ханне». «Ты не думала о том, чтобы остаться здесь?» «Что, черт возьми, с ним происходит?» Люк даже не понял, что думает об этом, когда слова слетели с его губ. Харпер сдвинулась на табурете и посмотрела в сторону, на шкафы. «Да, примерно минуту». «Не думаю, что из этого что-то получилось бы». Теперь он вынужден был спросить. «Почему?» Люк сделал вид, что просматривает почту, лежавшую на столе. Харпер откашлялась. «Мне не хочется отвечать, потому что ты поймешь, это неправильно, и впадешь в панику». Люк решил просто пристально смотреть на нее сверху вниз до тех пор, пока она не расколется. Потребовалось всего 30 секунд для полной победы. «Я думала о том, чтобы остаться, пока не поняла, что, пожалуй, каждую неделю буду сталкиваться в продуктовом магазине с тобой и твоей будущей девушкой, а потом женой. Каждый раз, видя тебя, я буду думать о том, какой была бы моя жизнь с тобой, зная при этом, что место рядом с тобой занято кем-то другим». Содрогнувшись, она покачала головой. «Не так я хочу провести остаток своей жизни». От этой мысли у него все всколыхнулось внутри. Не от того, что он будет с другой женщиной. Этого не могло случиться. Но Харпер будет двигаться дальше. Она достойна того, чтобы двигаться дальше. Он увидит ее в городе с каким-нибудь парнем, который сделает ей предложение. Он увидит ее с детьми на спортивных мероприятиях. Летом они столкнутся друг с другом на озере, и какой-нибудь другой везучий придурок будет обнимать это тело с его совершенными линиями. Люк поставил стакан на стол, стукнув им о гранитную столешницу. Харпер подпрыгнула. «Видишь, я же сказала, что тебе это не понравится. Я не говорю, что не люблю тебя, Люк. Просто мне не нравится думать о том, что ты будешь жить своей жизнью». «Точно так же, как и ты, детка». «Верно подмечено. Эй, тебе пришло письмо». Люк бросил конверт с ее именем, написанным от руки неразборчивым почерком. Взглянув на него, Харпер нахмурилась. «Просто реклама», — сказала она, засовывая письмо под компьютер. «Так, поскольку мы заговорили на эту тему, что мы скажем твоим родственникам насчет моего отъезда?» «По правде говоря, я еще не думал об этом». Харпер вздохнула. «Я тоже. Ты отвлекаешь меня своим сексуальным обнаженным телом». «О, ты имеешь в виду это сексуальное обнаженное тело?» Люк стянул с себя майку и стащил майку с нее, прежде чем она успела задохнуться от смеха. В среду вечером Харпер отправилась домой без Люка. Иногда он отсутствовал на рабочем месте, решая проблемы, успокаивая клиента. Она ценила его отношение к работе. Для него не существовало мелочей, когда дело доходило до того, чтобы убедить клиента или работников в том, что ими дорожат. Как раз этим утром Люку позвонил его новый сотрудник и попросил о встрече. Джону было 18 лет, он только что окончил среднюю школу и подавал большие надежды, как столяр и плотник, занимающийся отделочными работами. «Послушай, Джон, ты должен понять, если у тебя завелись деньги, это не значит, что ты можешь пойти и совершить кучу глупостей. Не нужно покупать пикап за 45 тысяч долларов и, черт возьми, не нужно устанавливать телевизор с экраном 60 дюймов в подвале родительского дома. Я хочу, чтобы ты стал успешным, и я здесь для того, чтобы помочь тебе добиться». Харпер усмехнулась про себя, делая копии и подслушивая за дверью кабинета Люка. Он действительно заботился о тех, кто окружал его, будь то родственники, друзья или сотрудники. Он был из тех, на кого можно положиться, тем, кто не только поможет выпутаться из неловкой ситуации, но и защитит, не дав попасть в нее, если это в его силах. Харпер отнесла сумочку и пакет с ланчем обратно на кухню и бросила их на стол. Был такой чудесный весенний вечер, что она решила открыть все окна в доме, чтобы впустить в них легкий ветерок. Бегом поднявшись на второй этаж, она переоделась в шорты и майку и была на лестнице, когда услышала стук во входную дверь. «Клэр, привет! Входите!» Отступив назад, она махнула рукой матери Люка. Клэр подняла вверх пластиковый контейнер с творожными мини-кексами. «Я как раз была по соседству и решила зайти». «О боже! Ради них вы можете переехать сюда!» — засмеялась Харпер. «Пойдемте на задний двор. Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Воды? Чай со льдом?» «Спасибо. Я с удовольствием выпила бы чай со льдом». Идя по коридору вслед за Харпер, Клэр остановилась у столовой. «О, он наконец купил мебель». Харпер подошла к двери и встала рядом. «Как раз на этой неделе. Я случайно пригласила на ужин друзей, не зная, что Люк будет ужасно переживать из-за того, что ему некуда посадить гостей». «Как же давно я ждала, чтобы этот мальчик обжил дом». Клэр повернулась к Харпер. «Дорогая, ты заслуживаешь больше, чем полдюжины творожных кексов». Быстро осмотрев всю новую мебель, они уселись пить чай на веранде на заднем дворе, наслаждаясь весенним вечером. Сойдя с дощатой веранды, Клэр легонько толкнула качели. «Я должна тебе кое в чем признаться. Я была не совсем по соседству». «Неужели?» — сказала Харпер, глядя на нее поверх кромки стакана. «Люк говорит, что я сую нос не в свои дела, а я считаю это своим материнским долгом». Клэр вздохнула, проводя рукой по коротким темным волосам с проседью. Это было привычкой Люка, отчего Харпер улыбнулась. «Он думает так, потому что он взрослый мужчина и сам способен разобраться в своих делах. Но он не понимает, что значит вырастить взрослого мужчину. Ты никогда не прекращаешь волноваться?» Клэр кивнула. «Точно. Ему 30 лет, а мне по-прежнему нужно быть уверенной, что с ним все в порядке. Держу пари, твои родители ведут себя так же». Харпер склонила голову на бок. «Полагаю, так и было бы. Они погибли, когда я была очень маленькой, но я предпочитаю думать, что они обязательно интересовались бы моей жизнью, если бы не умерли». «О, Харпер, прости, я не знала. Пожалуйста, извини меня за мою болтовню». Харпер засмеялась. «Все нормально. Это было очень давно». «Время не всегда залечивает раны», — с легкой грустью произнесла Клэр. «Некоторые никогда не оправляются от потери». «Полагаю, некоторые из нас не умеют ценить время, проведенное нами здесь, на Земле. Не стоит тратить время, оплакивая потерю. Нужно благодарить свою счастливую звезду за то, что в жизни встретился удивительный человек, неважно, как долго он пробыл рядом с нами». «Значит, Люк рассказал тебе?» Клэр прервал звук распахнувшейся настежь застекленной двери. При виде Люка у Харпер затрепетало сердце. Он был одет в запылившиеся ношеные джинсы, а майка, прилипшая к груди, была потной и грязной. Даже на бейсболке были пятна от пота. Он выглядел, как сексапильный строитель, сошедший прямо со страницы календаря из серии «Потри и понюхай». «Леди?» Чмокнув Харпер в лоб, Люк пересек веранду и прислонился к перилам. «Я как раз была по соседству и решила заскочить», — невинно проговорила Клэр. «Я так и подумала, мама. Ты не допрашивала бедную Харпер, нет?» «Нет, но я допустила досадную оплошность, поскольку ты не соизволил сказать мне, что ее родители умерли. Этого не случилось бы, если бы ты был общительнее». Серебряные серьги, свисавшие с ее ушей, позвякивали на каждом слоге. «Да, мама». Люк закатил глаза. «То есть ты не допрашивала Харпер?» «Я еще не приступала к этому. Я вежливый следователь». «Я подводила к этому Харпер», — подбегнула Клэр. «Как дела на работе?» — спросил Люк. «Сегодня нам звонили Аделла, они говорят, что хотят сделать пристройку». Клэр кивнула. «Цветочный бизнес на взлете. Я должна была работать там только 2 дня в неделю, но меня вызывали каждую пятницу и пару раз в субботу, чтобы помочь со свадебными заказами. Делла и Фред хотят нанять кого-нибудь на полный рабочий день, чтобы со временем доверить ему должность управляющего». «У них есть какие-то кандидаты?» — спросила Харпер. «Ты же не хочешь уволиться, а?» — поддразнил Люк. Харпер засмеялась. «Нет, но Глория ищет работу». «Глория Паркер? Рада за нее?» Клэр оживленно закивала. «Самое время у нее появился шанс расправить крылья. Пусть она позвонит в магазин, и я свяжу ее с Деллой, чтобы пройти собеседование». «Это было бы замечательно! Спасибо большое!» «Эй, девушки, вдохновившие моего сына на то, чтобы завести подружку, нанять офис-менеджера и купить мебель, я обязана большим, чем творожными мини-кексами». «Творожные кексы?» — оживился Люк. Люк проводил мать до машины главным образом для того, чтобы увериться, что она не зажмет Харпер в угол и не попытается вытянуть из нее побольше информации. «Мне нравится новая мебель», сказала Клэр, роясь в сумочке и доставая ключи. «Это становится похожим на дом?» «Мам!» Люк не пытался скрыть раздражение в голосе. «Не мамкой. Мне позволено контролировать своих детей. 47-часовые роды дают матери некоторые привилегии». «Ради всего святого!» «Люк, она мне правда нравится. Ты снова улыбаешься». Мать поднесла ладонь к его лицу. «Как давно я не видела твоей улыбки». Люк заворчал, но взял руку матери и поцеловал ее. «Мама, она хорошая девушка. Мне она тоже нравится. А теперь, может быть, перестанем говорить о моей личной жизни». Мать чмокнула его в щеку. «Отлично. А теперь иди и пригласи свою девушку на ужин. Она этого достойна». Дождавшись, когда мать выехала с подъездной дорожки, он вытащил сотовый телефон. Его подружка нравилась его родителям, и это было проблемой. «Мне нужны твои коварства и хитрость, поэтому я обращаюсь к тебе за советом». Люк зашагал по дорожке. «Не странно ли, что я польщена?» — спросила Софи. «Что я должен сказать маме и папе насчет отъезда Харпер?» Где-то на заднем плане завопил Джош. «У тебя там все в порядке?» — спросил Люк. «Что? О, да! Это он кричит от радости. Подожди, я сейчас запру его в подвале». «Софи!» «Я просто шучу. И зашла в кладовую. И необходима тишина, чтобы сосредоточиться на том, что соврать нашим родителям». «Должен ли я напоминать тебе, что это была твоя затея?» «Должна ли я напоминать тебе, что моя затея пришлась тебе очень по вкусу?» 1-0 в твою пользу. Теперь скажи мне, что делать». «Ну, когда она уезжает? До или после твоего отъезда?» «Не знаю, после». «Ты обозначил сроки?» «На самом деле мы не говорили об этом». «Вероятно, было бы разумнее, если бы она слегка задержалась после твоего отъезда. К тому же Джеймсу не сразу придется приглядывать за твоим домом. Полагаю, тебе не хочется, чтобы один из вас выглядел идиотом, верно?» «Ты мыслишь в правильном направлении». «Ну, тогда это должна быть хорошая новость. Настолько хорошая, чтобы смогла она смягчить печаль от ее ухода». «Ты меня погубишь». «Что ты за мужик? С Харпер происходит что-то необычное, и она вынуждена уехать из города. Например, она получает роль в кино или встречает мужчину своей мечты». «Предполагается, что мужчина ее мечты — это я». «Я просто размышляю», — со вздохом проговорила Софи. «Но, коль ты так сказал, почему бы не попросить ее остаться?» «Это не входит в мои планы, Соф, и нечестно просить Харпер отложить свою жизнь на полгода, чтобы понять, может ли это перерасти в серьезные отношения». «Хорошо, хорошо. Я просто предлагаю варианты.